13 стихе 2 главы 2 послания апостола Павла Фессалоникийцам сказано: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в нас, верующих». Уже в первой главе Павел этим верующим сказал подобные слова: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа». Хотя эти два места похожи одно на другое, все же разница между ними есть. В первой главе он благодарит Господа за спасение, которое приняли верующие в Фессалониках, и за результаты, которые последовали их обращению. А во второй главе он вспоминает о том, как они приняли Слово Божие. «И за то, — говорит он, — мы непрестанно благодарим Бога». Дорогие друзья, недостаточно только слышать Слово Божие. Можно его слышать и не получить от него никакой пользы. Да, безусловно, слышание Слова Божие — это первое, это самое главное, иначе невозможна вера в того, о ком не слышали, не так ли? Перед тем, как человек может уверовать в Евангелии, в Иисуса Христа, он должен о нем услышать, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия, как сказано в 10 главе послания к римлянам. Мы не можем слишком много подчеркивать необходимость проповеди Слова Божия. Для этого, дорогие мои, существуют эти радиопередачи. Подобно тому, как невозможна жатва без посева, точно так же невозможно спасение человеческих душ без проповеди Слова Божия. Оно есть живое семя, посеянное проповедью и которое рождает веру в сердцах слушателей. Но сказав это, я повторяю, что слышание само по себе недостаточно. В послании к евреям сказано: «Ибо и нам оно, то есть Слово Божие, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Дорогие мои, нам нужно больше, чем слышать. Мы должны принять слово. Например, пищу можно взять и попробовать на вкус, а потом ее выплюнуть, не проглотив. Сколько поступают так со Словом Божьим? Возможно, его слушать так, что оно входит в одно ухо, а выходит из другого. Оно не проникло в сердце слушателя. За это нельзя винить Слово Божие, но почву, в которой оно впадает. Итак, дорогие мои, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но это только начало. Если оно этим кончается, то пользы никакой от этого слышания не будет. Верующим в Ефесе, которые не только слышали Слово, но приняли его, Павел говорит: «В нем и вы, услышавший Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавший в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». В момент, когда слышавший Слово и принявший его, они были запечатлены обетованным Духом Святым. Вот почему, дорогие мои, Иаков говорит: «В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Заметьте, как во всех своих посланиях апостол Павел подчеркивает необходимость принятия Слова Господня. «Напоминаю вам, братья, — пишет он коринфянам, — Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещадно уверовали». Не мудрено, что Павел непрестанно благодарил Бога за фессалоникийцев, ибо принявшие от него слышанное Слово Божие, они приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине. Что фактически говорит тут Павел? Он напоминает о основной истине, о которой учит Библия. Это главное учение Слова Божие, богодухновенность священных писаний. И тут, возлюбленный, я хотел бы еще раз коснуться этого важного вопроса богодухновенности Библии и какое значение имеет оно для нас. Дважды в нашем тексте мы встречаемся с выражением «Слово Божие». Этот стих является одним из нескольких говорящих о богодухновенности Библии. «Слышанное слово вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине». Если вы принимаете Библию просто как слово Моисея, Давида, Иоанна, Павла и Петра, тогда вы не поняли, чем в действительности является Библия. Она не человеческая книга в полном смысле этого слова. Она Богом вдохновенная книга. Правда, Бог употребил 40 разных людей, которые писали ее в течение 20 столетий, пока она не образовалась в Библию, как мы ее сегодня имеем. Дорогие мои, нет подобной этой книге. Это единственная богодухновенная книга в мире, и потому отличается от всех других, как бы хороши и правдивы не были эти другие книги. Ее ни один человек не может улучшить. На многое человек способен, но пусть только коснется Библии, и он не может иначе, как исказить ее. Вот почему в самом конце Библии последнее предупреждение относится к этой святой книге. «Если кто приложит что к ним, то есть к словам этой книги, на того наложит Господь язвы, о которых написано в этой книге. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Эту книгу ни один человек не может улучшить, ибо всякая такая попытка влечет за собою наказание Божие. В послании Тимофею сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это значит, дорогие мои, что каждое слово в Библии от Бога и потому является абсолютной истиной. Само собой разумеется, что абсолютную богодухновенность следует понимать, конечно, не в переводах Библии, но в подлиннике, то есть на тех языках, на которых Библия была написана в оригинале. Так что Священное Писание не только заключает в себе Слово Божие, но само оно является Словом Божьим от начала до конца. Сказав, что Писание является в полном смысле божественным, мы должны также сказать, что оно в одном смысле и человеческое. Божественным оно является потому, что оно непогрешимо и авторитетно, а человечески потому, что доступно пониманию и написано на человеческом языке. Если бы оно не было в этом смысле человеческим, мы не поняли бы его, и если оно не было бы божественным, оно не могло бы для нас стать верным руководством. Замечательно то, что каждый его человеческий писатель сохранил свой стиль, свой оборот речи, свой характер. А это значит, что Дух Святой, когда вдохновлял этих людей, не нарушил их индивидуальность, но чудным образом ее сохранил. Он использовал их способность, их вокабулярию, их разум. Они не были какими-нибудь роботами или пишущими машинками, но Дух Святой инструктировал, вдохновлял их так, что они писали безошибочно то, что Он хотел, чтобы они писали. Они были непогрешимы в том, что писали, но не всегда в том, что они делали. То есть это не были безгрешные люди. Притом, когда они писали, они не сознавали, что писали Священные Писания. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, — говорит апостол Петр, — но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот почему, говорит Иисус Христос, не может нарушиться Писание. Это не значит, что Библия какая-нибудь волшебная книга. Нет. Но в то же время она сверхъестественна. Да, если хотите, она чудотворная книга. Вот почему, если ты примешь сказанное в ней, то она послужит тебе благословением. Но если ты не примешь, что в ней написано, тогда ты отрекся не только от этой святой книги, но и от ее автора, от самого Бога. Помните, что Христос сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Или, мой друг, ты примешь эту книгу, и что в ней написано, или она, то есть сама Библия, тебя осудит, когда ты станешь перед великим белым престолом и будешь ввержен в озеро огненное и серное, место со змеем и лжепророком, и будешь мучиться день и ночь во веки веков. Ты понимаешь, мой друг, почему так важно принять эту книгу как Слово Божье? Вот почему богодухновенность Писания является наиважнейшей из всех доктрин Библии. На ней сыждется все остальное в ней. Если она не богодухновенна и потому непогрешима, тогда я имею основание сомневаться в ее истинности и действительности. Или, допустим, что она только отчасти богодухновенна. Как я тогда могу знать, что в ней от Бога и что от человека? Но благодарение Господу, что мы имеем твердое основание, что эта книга вечна, она богодухновенна, непогрешима, надежна, верна и неизменна от начала до конца. Слава и благодарение Богу за этот чудный дар человеку. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», говорит Иисус Христос. Хотя из того можно заключить, насколько значителен факт богодухновенности Библии, что дьявол с такой яростью в том или ином виде атакует эту истину. Вы заметили первые сказанные сатаной слова? Он только открыл свои уста, и первые четыре слова являются атакой на богодухновенность и потому на достоверность Слова Божия. Слушайте, что этот лютый враг Священного Писания говорит: «Подлинно ли, — сказал Бог, — он подвергает сомнению сказанное Богом, и в течение всех веков он одним или иным способом клевещет на Слово Божие». Причины не нужно долго искать, почему атеисты и безбожники боятся Библии. Сперва они отмахивались, что Библия, мол, книга полная сказок и небылиц. Но если это так, то почему же вести такую усиленную борьбу против нее? Никто не запрещает читать сказки для детей. Почему тогда такая боязнь к Библии, если она, как они говорят, полна небылиц? Тогда она не может быть опасной. Но боятся они этой книги по той простой причине, что она говорит правду и разоблачает их гнусные дела. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мой друг, поверь, что дьявол будет все делать, чтобы лишить тебя Слова Божия. Если он не смог тебя удержать от слышания Слова, тогда он сделает все, чтобы воспрепятствовать тебе принять его в свое сердце. Он постарается похитить посеянное в твоем сердце слово, чтобы ты не уверовал и не приобрел жизнь вечную. Не думай, что он далеко от тебя. Он там сидит у твоего радиоприемника и нашептывает тебе неверие сейчас. Он не хочет, чтобы ты принял Слово Божие, ибо знает, что это слово могущее тебя спасти. Сегодня тебе Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут». Мой друг, это Слово Господне тебе, и ты можешь полностью на Него положиться. Прими его, и спасен будешь. Верь и живи. Да поможет тебе Господь. Аминь.